Глава 5. Смена эонов. Гибель того, кто безраздельно властвовал над человечеством свыше 100 лет, самая необычайность, непостижимость этой гибели вызовут среди населения земного шара смятение небывалое, никаких прецедентов не имеющее. Мгновенное изъятие из энрофа этого сверхчеловеческого мозга, единственного в своем роде, за всех думавшего, за всех решавшего, за всех планировавшего жизнь, опрокинет все планы, все устоявшиеся представления, подорвет всю идеологию, выработанную им для людей. Чем единовластнее будет царство Антихриста, тем более похоже станет человечеству после его гибели на колесо, из которого вырвана ось, спицы рассыпаются во все стороны, а обод устремляется бессмысленными зигзагами, куда попало без управления и цели. Рассыпающиеся спицы – это элита Антихриста, состоящая преимущественно из полуикв и служившая передачей его воли народным массам. Сначала именно к ней по инерции и перейдет власть, но вместо единства между ее крупнейшими деятелями и группами начнется яростная грызня, как и всегда среди демонических существ, если перестает спаивать их между собой принцип тиранического насилия. Этому взаимопожиранию в общественных верхах будут соответствовать в массах беспорядочные завихрения разнузданных страстей и брожение умов, оставшихся без авторитетного руководства. Ненависть к исчезнувшему властелину, глухо шевелившаяся в глубине душ, особенно после того, как человечество ощутило опасность быть вытесненным полуигвами, вспыхнет и прорвется со стихийной силой. Ему припомнится многое, и темные чудеса, которые теперь станут объясняться гениальным шарлатанством, и уничтожение животного царства, акт, в котором люди усмотрят пролог к их собственному, намечавшемуся уничтожению, и гекатомбы человеческих жертв, и рождение уродливых, безжалостных полуигв, и, главное, его великую ложь. Обещав всем абсолютную сексуальную свободу, он этим ввел людей в обман, только своим ближайшим подручным разрешив наслаждение мучительством и истязаниями, а людоедство только себе. Скоро эти взрывы страстей перерастут в стычки разных клик, мгновенно возникших везде полубандитских обществ и просто разъяренных толп. Некоторые группы из элиты Антихриста попробуют отмежеваться от имени погибшего и даже с резкостью осудят предыдущий исторический этап. Но так как их собственная прошлая деятельность будет в глазах всех теснейшим образом связана с деятельностью владыки, то эта запоздалая перемена фронта не убедит никого. Все, связанное с именем погибшего, подвергнется неистовому глумлению и уничтожению со стороны той самой черни на моральное растление, которое он потратил свою жизнь и даже две. Среди общего замешательства из катакомб выйдут уцелевшие последователи Розы Мира, но в атмосфере, отравленной столь длительным господством зла, умы окажутся неспособными воспринять какое бы то ни было провозвестие светлой духовности, и проповеди их не дойдут до человеческого сознания, как речи на незнакомом языке. Число новообращенных ограничится единицами, и остатки Розы Мира скоро подвергнутся новой волне гонений. Но полная сексуальная свобода наконец-то будет достигнута и в самом деле. Развяжется то, что при властелине оставалось запретным плодом для масс – садизм и сексуальное людоедство. Процесс распада универсального государства убыстрит свой темп, и анархию внутри каждой из его частей лишь местами удастся кое-как обуздать при помощи драконовских мероприятий. Особенно зверские формы примет взаимная вражда людей и полуикв. Пришельцы будут глубоко презирать человечество, как низшую, ни на что серьезное неспособную расу, а люди ненавидеть эти сухорассудочные существа, как наглых захватчиков, похитителей их исконных прав, как одушевленное подобие механических роботов, лишенное понимания человеческих страстей и выполняющая коварный план полного истребления человечества. Эта взаимная ненависть быстро перерастет в последнюю мировую войну. Полуигвы удержат власть в бывшей столице мира и оттуда поведут наступление во всех направлениях, чтобы безраздельно подчинить себе поверхность Земли и прекратить хаос. Так как развитию военной техники при Антихристе не уделялось внимания, то средств вооруженной борьбы окажется слишком мало у обоих лагерей, они будут изобретаться и совершенствоваться на ходу, и война затянется. Возможно, орудия войны окажутся в общем даже более примитивными, чем во второй половине 20-го столетия. К тому же ни в одном из лагерей не будет единства. Бывшая элита, вернее, те из ее числа, кто не сразу погибнет во взаимных распрях или жертвами самосуда толпы, так и не смогут окончательно договориться между собой. Тем более разобщенной будет коалиция человеческих государственных образований. Однако люди начнут подавлять врага своей численностью. В ходе войны прославленная столица будет захвачена, и ярость масс проявится в бешеном разгроме этого города со всею его роскошью. Часть населения будет беспощадно, лучше сказать, садистически истреблена. Другая в панике покинет город, и за несколько дней он превратится в скопище зловонных руин, со стен которых только изображения бесовских оргий и скотских действ будут смотреть на огонь пожаров и мерзость запустения. Среди кровавой вакханалии, охватившей весь мир, возникнут и движения светлой направленности, но они окажутся в положении преследуемых, разобщенных, непонятных почти никому. В какой-то степени они проявятся даже среди полуигв, далекое звено в развитии тех потенций, которые уже в наши дни доказали свое бытие фактом обращения великого игвы Друккарга и его немногочисленных последователей. Конечно, среди полуигв таких будет ничтожное меньшинство. Не знаю, сколько лет продлится этот период, от гибели князя тьмы до смены эонов, во всяком случае, недолго, и к концу его общества на поверхности Земли погрузится во всеобщий хаос. Некоторые зоны воочию превратятся в то, что теперь называется лунным ландшафтом. Другие захлестнутся хлябями анархии, борьбы всех против всех. В-третьих, возникнут местные тираны, которые сумеют ухватиться за некоторые технические изобретения, позволяющие контролировать поведение масс. Иные из этих тиранов даже встретят поддержку среди разных слоев, как единственная сила, хоть как-нибудь цементирующая общество. Наконец, в зонах четвертого типа наступит полный экономический развал и стремительный технический регресс. Разобщенные человеческие ячейки вернутся к примитивным способам добычи средств существования. Общая панорама безмерно омрачена тем, что моральный уровень с самого начала этой эпохи будет столь низок, каким он не бывал даже в доисторические времена. Не при Антихристе, а именно через 2-3 десятилетия после него, разгул зла на поверхности Земли достигнет своего апогея, ибо произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Апокалипсис, глава 12, стихи 7-12. В природе начнутся необъяснимые явления, внушающие ужас, как предвестие какой-то космической катастрофы, еще не бывавшей и, может быть, завершающей. Только ничтожная горсть устоявших, рассеянных по всем концам Земли, поймет эти явления. Они поймут, что свыше 2000 лет спустя, после Голгофы, Планетарный логос вошел, наконец, в свою полную силу, достаточную для того, чтобы совершить преображение Земли. И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон, из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Апокалипсис, глава 12, стихи 1, 2, 4, 5, 14, 17. Что значит «жена, облеченная в солнце»? Это Звента Свентана, объятая планетарным логосом и рождающая великий дух второго эона. В мировой истории это отобразится розою мира, в крайних муках подготавливающей человечество во времена перед Антихристом, при нем и после него, как грядущий сосуд ко вмещению этого рождаемого духа. Наконец, одно из знамений прочтется как знак, что в высших мирах метаистории все подготовлено и что старый эон вступает в свои последние дни. Несколько десятков человек, все, что останется от розы мира, установят связь с теми немногими из людей и полуикв, которые, независимо от единой церкви и даже не зная о ней, совершили внутренний выбор светлой направленности. Будет подан знак о том, что наступает время соединения всех оставшихся в живых братьев света в одной точке на поверхности Земли. Преодолевая все препятствия, 100 или 200 верных соберутся воедино, и последний из верховных наставников возглавит их. В Откровении Иоанна это место названо по-еврейски «Армагеддон». Я не знаю, что значит это слово. Мне кажется, великое событие это совершится в Сибири. Но почему для последней встречи изберется именно эта страна, мне неизвестно. И в этот час вздрогнет сверху донизу весь Шадо-Накар. В мирах ангелов, даймонов, стихиалей, во всех мирах восходящего ряда явится тот, кто проходил по дорогам земной Галилеи столько веков назад. Непредставимое ликование охватит эти миры, и обитатели их пройдут сквозь еще одну светлейшую трансформу. Он явится во всех затомисах человечества, и все синклиты устремятся за ним, сходя в Энров. Князь тьмы ужасал людей, являясь в 3-4 физических обликах одновременно. Христос явится во стольких обликах, сколько будет тогда в Энрофе воспринимающих сознаний каждому из них, показуя себя и каждому из них глаголя. Эти облики, непостижимо отождествляясь, будут в то же время слиты в одном, верховном, грядущем, на облаках, в неизреченной славе. И не останется в Энрофе ни одного существа, не видящего Бога Сына и не слышащего Его слов. И исполнится то, и насказание, о чем хранится в Писании, как пророчество о страшном суде. Пространство Энрофа еще не изменится, но материальность человека будет изменена. Те, кого этот час застигнет живущими в Энрофе, претерпят не смерть, но одну из двух противоположных трансформ. Немногие из людей, оставшиеся верными, преобразятся физически. Их материальные облачения будут мгновенно просветлены. Эти останутся в Энрофе. Большинству же, всем тем, кто составит дьявола человечества, предстоит трансформа обратная, Не умерев физически, они телесно изменятся так, что очутятся в мирах возмездия. Сперва в верхних чистилищах, потом вниз и вниз, каждый сообразно своей карме. Некоторые игвы в незначительном числе будут оставлены в Энрофе, где сделаются как бы особой расой, руководимой просветленным богочеловечеством. Остальные падут на дно Шадонакара, а позднее поднимутся в слой объединенных шрастров. Высшие животные, уцелевшие от истребления Антихристом, которых смена эонов застанет в Энрофе, вознаградятся за все страдания. Они испытают то же преображение, что и человеческое меньшинство, и дополнят собою число насельников Земли во втором эоне. Достигший божественного могущества Спаситель сойдет и в другие слои. Игвы всех шрастров в смятении и потрясении воочию улицезрят его, источающего волны любви и свет. Явление планетарного логоса, кого их перевернутый ум принимал за мятежника и грозного тирана, вызовет изменение направленности их воль, и, оставаясь еще в своих корохах, они вольются в медленный процесс просветления античеловечества и изнанки мира. Нечто схожее предстоит и Раруггам. Демонов же великодержавной государственности ко дню смены эонов уже не будет. Все они, кроме одного, еще гораздо раньше падут в Уппум, и спасение их включится в число задач второго эона. Узы страдальцев, томящихся в чистилищах и магмах, будут преодолены, их материальность облегчена, способности духовного восприятия раскрыты, и пленники начнут подъем по ступеням миров восходящего ряда. Грозные демонические существа ринутся вниз, ибо Дигм будет уничтожен еще раньше, в тот метаисторический момент, о котором Апокалипсис говорит как об их поражении в небесной войне и об их низвержении на землю. Они будут обороняться в Гашарве, Цебрумре и в лунном аду. И еще ниже сойдет Спаситель, в тот слой, куда не мог до тех пор проникнуть никто, кроме его хозяина Гактунгра. В Суфетхе, кладбище Шадонакара, распахнутся врата, пребывавшие замкнутыми от века, и потоки божественного света зальют от края и до края пустыню, доселе озарявшуюся лишь лиловым солнцем антикосмоса. Умирающие скорлупы, покинутые монадами, приподнимутся навстречу жизнедарующим лучам. Дыхание воскрешающего логоса вдунет новую жизнь в эти полуживые останки душ, обреченных на смерть вторую, но не переживших еще минуты окончательного распада своих шельтов. Кладбище Шадонакара прекратит свое существование навсегда. Синклиты же, все 34 синклита человечества, все мириады просветленных душ и положивших начало своему восходящему пути в древнейших цивилизациях Атлантиды, Гондваны или Египта, и вступивших на него в позднейшие века, и достигших блистающей аримоии через мученичество в последние века истории, все сойдут в Энроф следом за Спасителем Христом, не родятся, но явятся и населят землю. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый, виссон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Апокалипсис, глава 19, стихи 6-9. Так завершится мистерия первого эона борьбы мрака со светом за овладение землей и поражение мрака. Тогда наступит брачная вечеря. Логос планеты и ее церковь сочетаются в неизреченной любви во внутреннем чертоге мировой Сальватерры на запредельных высотах. Второй эон, о котором свидетельствует пророчество, как о тысячелетнем царстве праведных, вступит в свои права. Его цель – спасение всех без исключения, кто сорвался, кто отстал, кто пал в глубину миров возмездия и преображение всего Шадана-Кара. Ибо силы Гактунгра, изгнанные из Энрофа, еще удержат власть в некоторых иных мирах, и потому что в чистилищах и страдалищах останутся еще множество совершивших роковую ошибку в последние исторические эпохи. И встанет задача завершения преобразования темных миров, начатого Христом еще в три великие дня между Голгофою и Воскресением. Преобразование безысходных страдалищ во временное чистилище, а чистилищ в миры духовного врачевания и поднимание всех страдальцев сквозь эти слои в миры просветления. На земле же богочеловечество, не зная более разобщенности ни с Христом, ни со Звентой Свинтаною, но возглавляемое и направляемое ими, приступит к преобразованию и одухотворению того, что осталось от его предшественников в Энрофе, искалеченной природы, городов и цивилизаций. Ни человеческого рождения, ни болезней и смерти, ни страданий души, ни вражды и борьбы не будет знать второй эон. Он будет знать лишь любовь и творчество ради избавления погибших и просветления всех слоев материи. Ибо для этого и существуют все человечества и все содружества, и наше, и ангельское, и даймонское, и царство животных, и стихиалии, и все иерархии света. Для этого мы и воплощаемся здесь, в плотной, еще не озаренной материальности. Наступят и те отдаленные времена, когда задачей сделается высветление слоев самых плотных, самых тяжких, самых низших. И кто же будет разрешать эту задачу, как недобровольные мученики? Ибо они, оставляя просветленный Энроф, будут спускаться в такую тьму, единая минута пребывания в которой есть великое мучение. В человечестве зла уже не останется, но темные силы будут еще оказывать сопротивление в демонических мирах. Никто, кроме Всеведущего, не знает, сколько тысячелетий продлится царство праведных на земле. Само время сделается тогда иным, чем теперь. Оно превратится в золотую симфонию параллельно струящихся времен, и то, что мы называем историей, иссякнет. Не история, а возрастание мировой гармонии будет содержанием времени. В середине второго эона опустеют все слои возмездия. Ни излучения страданий, ни излучения злобы, ни излучения похоти уже не будут питать собою стана демонов, и богоборческие существа одно за другим отпадут от своей демонической природы. К исходу второго эона опустеет и преобразится сама Гашарва, исчезнет дно, и лишь Гактунгр в неприступном шоге будет твердить свое «нет», впивая силы из антикосмоса галактики. Если планетарный демон, покинутый соратниками, упорствует во зле, оставшись один на один с началом света среди преображенной брамфатуры, никакие силы Люцифера не в состоянии ему помочь на продолжение борьбы с силами провидения. Тогда он, побежденный, покидает брамфатуру совсем, ища новых пристанищ и новых путей к своей тиранической мечте в иных краях Вселенной. Если же Гактунгр, оставшись один в преображенном ликующем Шадана-Каре, скажет, наконец, Христу и Богу «да», Шадана-Кар вступит в третий эон. Он исчезнет из космического Энрофа, как исчезла некогда планета Дайя, чтобы в высших, непредставимых формах бытия разрешать задачу третьего эона – искупление Гактунгра. Это о наступлении третьего эона клянется великий ангел Апокалипсиса, говоря, что времени уже не будет. Так, восходя от света к свету и от славы к славе, все мы, населяющие землю теперь, и те, кто жил, и те, кто явится жить в грядущем, будем подниматься к неизреченному солнцу мира, чтобы рано или поздно слиться с ним и погрузиться в него для сорадования и для сотворчества ему в созидании вселенных и вселенных.